Глава третья. Прошло еще пару часов. Мы как могли общались с местными жестами, словами, матом. Походу, они тоже матерились, злясь на то, что мы их не понимаем. Некоторые из них мне очень напоминали эмоциональных итальянцев. Те же манеры, те же движения руками. Перебивают друг друга, что-то орут. Короче, было весело. Походили мы и по их жилищам. Не знаю как, но они нас пустили. Показали, как там у них и что. Ну, что я могу сказать? Жилище как жилище. Скромненько. Минимум мебели, вещей практически нет. Спят на полу на каких-то плетеных ковриках. Зато еды у них много. Есть и молоко, и фрукты. Причем фруктов много. Рыбы вообще завались. В различных вариантах приготовления. Какие-то сушеные ветки. Слива сожрал, потом блевал через перила, а местные над ним угорали. А сначала орал «Вкусно, вкусно!», но, зная Сливу, что он жрет все подряд, а потом серит дальше, чем видит, я не рискнул эти сопли динозавра есть, как назвал их Клёпа. «Этого полиглота везут», — доложился Туман, когда я смотрел очередное жилище. Напоминало оно бунгало, впрочем, как и все остальные. В этом как раз жили эти дети, которых мы вчера спасли. Их отец, который мчал со мной на воднике, и его жена, мать их детей. Детишки особенно на мать похожи. Она все пыталась угостить меня каким-то напитком, но, помня блюющего Сливу, через перила я вежливо отказался. Пацан уже ужом вертелся около меня, все время что-то говорил и размахивал руками. Причем очки, которые я ему подарил, он так и не снимал с глаз. Девочка еще настороженно к нам относилась, то и дело пряталась за длинную юбку мамы. Маме-то мы тоже подарили легкую одежду, пару футболок и пару штанов. Но она их, как экономная хозяйка, тут же заныкала в небольшой сундучок из дерева, который находился в этом доме. У детей была своя комната, огороженная большой занавеской. Там пару игрушек, какая-то кукла из соломы, два коврика и небольшая скамейка. Все, вся мебель. Вышел на причал, около которого мы пришвартовали свои лодки и выставили охрану. А то уж очень любопытные мужики эти оказались. Так и лезли на лодки. Ну его нах, скрутят у нас еще чего-нибудь. Я оказался прав. Местные такую технику никогда не видели. Охали и вздыхали они на наши катера и лодки, будь здоров. Как могли, трогали двигатель, винты, о чем-то спорили и переговаривались между собой, забыв про нас. Потом дело дошло до нашего оружия. Трогать не решились, только пальцами тыкали. Наши ножи и мачете у них вообще нездоровый интерес вызвали. У них я тут посмотрел их зубочистки. В общем, железо, из которого были изготовлены их оружие, были еще худшего качества, чем у тех в мире динозавров. Надо будет на острова скататься, посмотреть, как там и что у них, если местные, конечно, разрешат. Вождь этот то исчезал, то как привидение какое-то появлялся рядом и что-то говорил на своем непонятном языке. Ни хрена непонятно. Я уже и плечами жал, и говорил... И кричал, что я его не понимаю, и посылал его пару раз вежливо, чтобы он не обиделся. Один хрен, дед пропадет, а потом появляется и начинает снова. На доклад Тумана, что везут этого мужика, вздохнул с облегчением. Надеюсь, этот полиглот сможет с ними потрепаться. Стоя на причале, увидел, как к нему подошла лодка с маленьким кротом, и на лавочке, вцепившись в перила, сидел седой, как лунь, мужик. Мля, ему усы, шляпу и посох, и будет реальный волшебник. «Добрый день», — сказал я ему, протягивая руку и помогая выбраться из лодки. «Меня зовут Александр. Мне сказали, что вы на земле изучали древние языки. Прошу вас попробовать наладить контакт с местными. Слива, тут я». Тащи сюда этого вождя, попробуем с ним потрещать. Слива испарился, а наш полиглот, выбравшись на причал, сказал. «Добрый день, Александр. Меня зовут Денис Олегович. Да, я действительно изучал языки на земле. Давайте попробуем, может, действительно что-то получится. С ума сойти. Другие люди. Про мир динозавров я слышал и все хотел в него попасть. Да многие хотят. Все ждем, когда построят этот терминал, чтобы, так сказать, воочию убедиться и посмотреть на этих, не побоюсь этого слова, великих животных. У вас еще будет такая возможность. Пару недель можно будет сходить туда, посмотреть на них. Я смотрю, вы уже более-менее наладили с местными контакт, оглядевшись вокруг, сказал Денис Олегович. Тут да. Тут он был прав. Наши пацаны уже кучками были кто где, но все в окружении местных. Кое-кого уже катали на лодках. Причем на том причале, с которого уходила лодка, уже выстроилась очередь из желающих прокатиться. Ну а наши выстроились на покататься на скатах. Судя по радостным воплям мушкетеров, точно, вон паштет орет, лежа на доске. Его скат за собой тянет, катание у них в самом разгаре. Да, только языковой барьер очень сильно мешает. Вам надо выяснить, кто они. Обязательно выяснить, как часто и почему нападают местные морские хищники. Вон та крепость для защиты, я показал на нее пальцем. Мы знаем, что она для обороны от морских хищников. Вчера у нас с ними уже была стычка. Вот и постарайтесь узнать, какие тут еще опасности есть. Наши интересы. «Да нет их пока», — честно ответил я. «Посмотрим, чем живут. Сами видите, наши все подарки они восприняли на ура». Словно в подтверждение моих слов, мимо нас прошлепал мужик в ластах, в маске и в трубке для дыхания, а следом за ним шла и орала тетка. Мужик, недолго думая, нацепил маску на лицо и сиганул в воду. Тетка, поорав еще минуту, вздохнула и пошла назад, по дороге подхватив на руки приближавшего следом за ней пацана лет 5. «Помочь мы им поможем», — продолжил я, — «у нас не убудет. Зла им никто не желает. Вот нам и надо до них это донести, а то не равен час навалятся они на нас, будет всем плохо». «У них тут что, каменный век совсем?» Судя по их жилищам, образству, вещам и всему остальному, да. Все очень примитивно. Они сначала шарахались и от нас, и от нашей техники. Потом потихоньку привыкли. Можно даже сказать, быстро привыкли. Сами видите. Прогресс налицо. Тут мимо нас промчалась лодка, битком набитая местными. За штурвалом был сам Риф, и с каждым его виражом пассажиры радостно орали и улюлюкали от скорости. «Вот привел!» — появился Слива, и рядом с ним стоял вождь. «Ну-с, приступим!» — набрал воздуха в грудь, сказал Денис Олегович и стал что-то говорить на непонятном мне языке.